Глава 16. Роль ума и эго в новых энергиях. Ум так устроен, что ему всегда нужны гарантии, условия, программы и стратегии. Если есть какие-то несовпадения или несоответствия, неопределенность, то ум впадает в тревогу и беспокойство. Жизнь по сердечному интеллекту в разы быстрее, чем по сигналам ума, передаваемым телу, потому что ум не успевает за эволюцией души и ее желаниями. Так устроено, потому что ум живет то в прошлом, то в будущем, то в выдуманной ветке реальности. Душа же чувствует жизнь в режиме реального времени, поэтому всегда настроена на верное решение и самый нужный ответ в моменте. Именно этот ответ будет самым точным, не вызывающим сомнений и на который всегда откликнется сердце. Для того, чтобы освободиться от беспокойства, важно перестать принимать решения головой и начать приучать себя чувствовать собственные желания сердцем. Просто принимая их как данность, не анализируя и не высчитывая выгоду и целесообразность, а доверяя интуитивному чувствованию и выбирая собственное счастье здесь и сейчас. Причем даже в том случае, если этот выбор идет вразрез с логикой. Если вы установили контакт со своей душой, неважно, осознанно или нет, то тогда вы живете в доверии миру, в благодарности и принятии, так как следуете потоку и открываете себя для перемен. Жить в согласии с душой – это значит чувствовать момент, жить в нем и осознавать его значение в жизни, поскольку только в моменте сосредоточены мощные запасы энергии. Принятие себя и других говорит о том, что вы живете в согласии со своей душой, так как осознаете, что у каждого в этом мире свой путь, что каждый решает свои задачи и осуществляет свой выбор. Жизнь в союзе со своей душой проявляется через состояние наблюдателя, перерастающее в Творца своей реальности. Внутреннее развитие, которое постоянно присутствует в вашей жизни, позволяет выйти на новый уровень сознания, а умение слышать и слушать себя и свое сердце раскрывает перед вами ваши личные возможности и умения, таланты и дары. Вы поймете, что единственная помощь – это та, при которой происходит равный энергообмен. Если человек сопротивляется вашей помощи, то все будет напрасно, а ваши стремления приведут вас к энергетическому истощению. Сейчас наступило такое время, когда созданы все условия для расширения сознания, когда в материальном мире одновременно можно жить на нескольких уровнях сознания. Чем ниже уровень, тем ближе человек к материальному миру, тем жестче он реагирует на то, что нельзя увидеть, потрогать или услышать, потому что он полностью поглощен иллюзией своего ума. За просветлением ума угнаться невозможно, поскольку все энергии идут из сердца, а ум лишь помогает расшифровать и внедрить эти энергии в мир материальный. Ум замедляет потоки энергии, искажая их и преображая в ту или иную реальность, которая зависит от внутренних установок, ожиданий, желаний и иллюзий каждого человека. Просветление идет из сердца, потому что ум не способен вывести человека из иллюзий матрицы, так как сам является ее неотъемлемой частью. Ум может быть затуманен жаждой или желанием обрести какое-то состояние. Истинное просветление приходит в состоянии покоя, тотального принятия и растворения в реальности, в той самой ситуации, которая есть в настоящем моменте. Знания открываются слоями, как награда за преодоленный уровень. Перед каждым осознанием есть испытания или уроки, которые важно прожить и сделать соответствующие выводы с позиции ценности себя и своей жизни, умение благодарить и принимать все, что дается, как бесценный опыт. Духовный путь наполнен откровениями, и каждый из них дает ощущение маленькой победы. Если ум будет цепляться за это, награждая себя исключительностью и важностью, думая, что он выше всего этого, что он видит то, чего не видят другие, то таким образом он будет медленно погружаться в духовное эго. Жизнь в эго или в уме является полной противоположностью жизни в согласии со своей душой, потому что это означает жизнь в ограничениях и страхе ошибиться, в страхе проявиться или, например, отстоять свои права. Жизнь в эго предполагает постоянную борьбу с обстоятельствами, что является последствием непринятия мира, поэтому это влечет неудовлетворенность собой, постоянное состояние жертвы, тирана или спасателя. Негативное мышление сопровождает жизнь в эго, а также зависание в прошлом и непринятие, проявленное в желании все изменить или исправить, что отнимает очень много жизненных сил, потому что из-за внутренней борьбы с самим собой разрешить всему быть невозможно из-за множества условий. Момент в таком случае воспринимается как должное, он не осознается и проходит мимо, унося с собой радость жизни и возможное счастье. В связи с этим важно слушать только себя, поскольку индивидуальный путь может быть известен только вашей душе, которая распаковывает смыслы и чувствует каждый шаг в моменте. Маршрут наперед выстроить невозможно, поскольку придется сталкиваться с отклонениями от намеченного курса, которые могут вовсе не порадовать. Жизнь — это не фиксированный план, прописанный наперед. Жизнь представляет собой гибкую, изменчивую, спонтанную и поточную игру, в которой всегда будет иметь место неопределенность и непредвиденные обстоятельства. Невозможно обдумать все наперед при всем своем желании, так как жизнь всегда внесет свои коррективы в ваши планы. Рациональный ум все равно не просчитает все возможные ходы наперед, даже если этот ум гениален. Уму не под силу переиграть изобретательность и мудрость пространства. С неизвестностью бесполезно бороться, потому что в нее нужно просто идти с предвкушением и по зову сердца, ведь только так можно поддерживать интерес к игре под названием «жизнь». Невозможно знать все наперед, да и смысла в этом нет никакого, так как в противном случае эта игра давно бы уже наскучила. Учитывая, что человек больше, чем просто организм или набор физиологических процессов, который выполняет заданные программы и алгоритмы, важно принять тот факт, что каждый человек — это творец. Миссия творца заключается в том, чтобы творить и развиваться на постоянной основе, а это возможно в случае соотношения себя с душой, телом и духом, в нем проявленным, которому подвластно все, если выбрать любовь. Если ваш ум стремится заранее узнать программу своей жизни, то таким образом он пытается обезопасить себя от созидания и состояния спонтанности. Таким образом, ум выбирает противоречие своей миссии и желаниям души. Этот выбор приводит к состоянию потерянности, утрате смыслов и обесточиванию. Для того, чтобы найти себя в подобном случае, нужно перестать постоянно искать себя в будущем или где-то вовне, потому что все необходимое уже есть внутри вас. Только доверие себе и своим внутренним процессам, чувствам, позволит идти по жизни спонтанно, с опорой на веру и силу духа, в честности с собой и не заглядывая в свое будущее. Будущее формируется, исходя из настоящего, поскольку веток реальности в моменте существует множество. Все перемены начинаются здесь и сейчас, а изменение мышления программирует новую реальность, соответствующую выбору вашего сердца. В связи с этим важно оставаться в контакте со своими чувствами, а не только с умом, так как живой отклик внутри вас гораздо точнее считывает актуальное состояние пространства и вашего сознания, в отличие от ума, который находится в прошлом. Это нормально, если ваша душа потребует смены власти и не захочет подчиняться эго или однажды созданным им правилам. По мере духовного роста и расширения сознания понятие любви к себе трансформируется. В один прекрасный момент вы понимаете, что любить себя – это не только уход за собой и своим телом, это нечто большее, что может открыть горизонты в принятии и согласии с собой настоящим. Бывает и так, что проблема, которая для эго была неразрешимой или игнорируемой, в какой-то момент становится желанным решением и ключом к счастью, поскольку так чувствует душа. Таким образом, жизнь постоянно будет сталкиваться с необходимостью менять свои взгляды на то, как душе лучше, каждый раз шокируя ум, который привык к категоричности и стереотипному мышлению. Иногда все то, что в начале пути вызывает острое непринятие и несогласие, впоследствии становится самым важным и нужным для души. Для того, чтобы позволить себе этот подарок пространства, важно пройти путь очищения от ложных ограничений и условий, которыми эго защищалось от истинной любви. Жизнь в дефиците является следствием жизни в эго, потому что для эго всегда и всего будет мало, как бы вы ни старались. Эго требует доказательств любви, а если не получает их, то закрывается от всего мира и обвиняет его в несостоятельности и что он недостаточно хорош для него. Разубедить эго под силу только жизни по сердцу, но для того, чтобы воплотить это в свою жизнь, важно научиться переключать свое внимание с головы на сердце. В таком случае уходят все страхи и ограничения, а вы становитесь творцом своей реальности. Важно учитывать и то обстоятельство, что страх перед переменами для эго – это норма, потому что все новое и неизведанное – это неоправданный риск, а также масса различных сомнений и внутренних ограничений. «Лучше синица в руке, чем журавль в небе», – считает эго. И по-своему оно подмечает это верно, так как выше головы просто не сможет прыгнуть ни морально, ни физически. Эго привычно опирается на других и подгоняет их под свои интересы, желает всех переделать под себя, чтобы они соответствовали его запросам и потребностям, а если встречает сопротивление, то либо продавливает свои интересы, либо страдает, обвиняя всех и вся во всех грехах. Нелюбовь к себе – это основа жизни в эго, потому что ему неведомо, что такое любовь к себе. Для эго это какая-то очередная сказка с неизвестными составляющими, которой никогда не суждено сбыться. Так как любовь есть только во внешнем мире, и ее нужно заслуживать, именно этот взгляд на любовь присущ эго. Духовное развитие – это мост от иллюзий эго к чистоте проживания опыта души. Путь эго – это путь ограничений, а путь души – это путь внутренней свободы. Когда человек начинает слышать свою душу, его эго учится отдавать ей руководство жизнью. Вот тогда и случается настоящая магия. Этот путь важно пройти и с самого начала прочувствовать свою жизнь в ограничениях для того, чтобы открыть свое сердце и душу, что позволит осознать ценности жизни, проявленную во внутренней свободе. Душа способна проявиться через все программы и ограничения лишь тогда, когда эго уступит ей свое место. Этот путь бывает очень непростым. При этом перепрыгнуть эволюцию за счет волшебной таблетки не получится, потому что важен сам путь, так как именно он дает тот самый ценный опыт, который нужен душе. Каждый человек – это безграничный потенциал Творца, который заключен в определенную программу эго, из которой есть всегда выход. Это контакт со своей душой через свое сердце. Эго выполняет свою роль в плотно-материальном мире, но когда человек застревает на этой ступени эволюции, то попадает в ловушку собственных ограничений, которая будет проигрывать одни и те же сценарии программы. Эти испытания будут длиться до тех пор, пока человек не осознает, что этот уровень невозможно пройти только через эго, потому что его возможности ограничены. Для того, чтобы освободиться и выйти на контакт со своим высшим «я», своей душой и духом, важно обрести широту взгляда, осознать, что в мире есть нечто большее, чем то, что можно увидеть своими глазами или потрогать своими руками. Взгляд за пределами ума и эго позволяет выйти в состояние наблюдателя, а уже потом стать творцом своей реальности. Все, что ограничивает человека, делает его маленьким, слабым, беспомощным, нелюбимым или недостойным. Это всего лишь программа эго, которую может преодолеть душа. Все программы эго – это лишь базовые настройки, которые важно постичь, прожить и осознать, поскольку по сравнению с величиной и масштабом души, эго – это лишь крохотная частичка, проявленная в глобальном мировосприятии человека. Все, что человек расширяет, масштабирует и усиливает, приносит ему истинную любовь к себе и к пространству, а душа дает человеку радость, счастье и покой, важность, ценность момента и жизни в целом.